слуги одного господина. Обвенчавшись с Тинатин, Давид по настоянию госпожи Русудан поселился в доме Авалишвили. Все бы хорошо, да чувство вины не покидало Давида. Дядю Мираба пришлось оставить одного. На все уговоры перебраться к новой родне дядя отшучивался, что там, мол, я буду приданым, от которого пользы по грошу соршина. Старик был счастлив, что у племянника все наконец наладилось, и он не хотел быть обузой. Давиду ничего не оставалось, как чаще навещать дядю. В тот день он пришел хмурый, сам не свой. Сердце у дяди сжалось от мрачной догадки, не случилась ли беда в семье молодоженов. «Послушай, дядя Мираб...» Мираб присел рядом с племянником. «Сегодня упразднили наш арсенал», — подавленно сообщил Давид. Мираб резко повернулся к племяннику. «Кто?» Воскликнул он с таким гневом, будто готов был тут же наброситься на обидчика. «Полковник Петр Аксаков». У старика задергалась правая щека. Он знал Аксакова. Одно время тот служил приставом при дворе Вахтанга VI. «На каком основании?» «По постановлению военной коллегии». «А императрице известно об этом?» «Конечно же нет!» Щека у Мираба задергалась сильнее. «Я уверен, она ничего не знает!» «Какое это имеет значение? Знает она или не знает?» Горько улыбался Давид. «Главное, что арсенал опечатали, и отныне нам нечего в нем делать». Мираб молчал. Он предполагал, что после смерти царя Вахтанга дела Грузии и вовсе расстроятся. Предчувствия его оправдались. Но даже самому себе не хотел он признаваться, что это только начало, что со дня на день можно ожидать самого худшего. «На завтра мы приглашены к царевичу Бакару», прервал его мысли Давид. «Зачем?» Без всякого интереса, не поднимая головы, спросил Мираб. «Не знаю», — вздохнул Давид. «Ходят слухи». Он не закончил, споткнувшись на полуслове. «Ясное дело», — подумал Мираб. «Ядовитые цветы лихо сладких плодов не приносят». И все же спросил: «А что за слухи?» «Сенат будто бы постановил отказать грузинам в жаловании и довольствии. Как ни суди, ни ряди, а этого надо было ожидать, ибо человека, который 15 лет обретается в чужой стране, не назовешь гостем, тем паче, если это не один, а сразу 1200 пришельцев. Они слишком долго ели даровой хлеб. Русские не могут кормить их вечно. А почему грузинам не на что обижаться?» Мираб постарался сказать это спокойно и как можно убедительнее. В решительную минуту он всегда находил мужество, отбросив все, смотреть правде в глаза, какой бы горькой она ни была. Жизнь приучила его подавлять вспыхнувшие чувства и прислушиваться к голосу разума. «А кто нас довел до этого?» — разгорячился Давид. «Ну, это другое дело, сынок. Одному Богу ведомо, кто тут больше виноват. Российские государи или же наш венценосный Вахтанг? Они не выполнили обещания. Они так, либо не так. А будь на месте Вахтанга Давид, строитель, или царица Тамар, поверь, нам не пришлось бы обивать чужие пороги. Упаси меня Бог от кощунства. Я не обвиняю покойного царя, однако же в глубине души Давид не сомневался в правоте дяди и не нашелся, что ответить. На другой день Мираб сам навестил Давида, но его не оказалось дома. Госпожа Русудан, обрадованная визитом Мираба, приняла дядю своего зятя с большими почестями. Тинатин в считанные минуты накрыла стол. «Что будет с нами, Батоном Мираб, если правительство отвернется от нас? Пропадем мы без жалования», — сетовала Русудан. «Я уже ни на что не надеюсь». Гурамишвили, не зная, как приободрить хозяйку, ответил не сразу. «Не дай Бог впасть в отчаяние». «Господи, помилуй меня!» Женщина перекрестилась на икону Спасителя. «Я не хотела ехать сюда». Со слезами молила супруга, а он и слушать не желал. Теперь он там, бедняк, на том свете, а что нас ждет, никто не знает. Залилась слезами женщина. «Успокойтесь. Бог велик и всемогущ», — тщетно увещевал Мираб хозяйку. «Но что-то долго нет Давида. Когда он должен вернуться?» — спросил он, пытаясь изменить тему беседы. «Думаю, что скоро. Он давно ушел». А тем временем царевич Бакар спешно собрал членов царской семьи и приближенных. Обычно спокойный и неторопливый, царевич не находил себе места. Он уже все сказал и с нетерпением ждал разумного совета. Но дидебулы молчали. «Ныне мы с вами, и никто другой в ответе за судьбу оторванных от родины грузин», — возвысил голос царевич. «Пусть каждый из вас открыто и прямо скажет, какой путь мнится спасительным и какой губительным». Дидебулы молчали. Если не всем, то многим из них было ясно, как Божий день, что хлебосольство российского двора не может быть вечным. Однако никто не мог представить, что сразу же после смерти царя на них прицикнут. «Довольно гостить, либо возвращайтесь в отечество свое, либо забудьте о нем и поступайте к нам на службу». Как тут язык не проглотишь? Вот и молчали все. Тягостным было это молчание. В свое время они покинули родной очаг, семью, близких. Посвятили себя верному служению государю. Никто не сомневался, что надежды грузинского царя оправдаются и что российский двор сдержит обещание. И вот теперь... Молчали Мамука Давиташвили, Кайхосро Гуриэли, Элисе Амилахвари, Давид и Отар Эристави, Иесе Цицишвили, Отар и Симон Челокашвили, Мираб и Герасим Андроникашвили, Анастас Кобулашвили, Андрия и Вахтанг Орбелиани, Надар Бараташвили, Дмитрий Шаликашвили, Герасим Ишиош Джавалхишвили, Николас Манверлишвили, Давид Гурамишвили. Не проронил ни слова и свояк Вахтанга VI, родственник царя Имеретии, хорошо известный и влиятельный в Кабарде и Мтиулетии князь Дмитрий Орбелиани, всегда пользовавшийся при дворе большим почетом. Глубоко задумались царевичи Вахушти и Георгий, братья царя Свимон, Константин и Адарнасы. «Сам-то что предлагаешь, царевич? Что у тебя на уме?» прозвучал вдруг в полной тишине голос архиепископа, устремившего на Бакара косоватые глаза. Царевич какое-то время сидел, не шелохнувшись, прикрыв веки, словно задремал. «Я думаю, что мы должны вернуться на родину. Я не сомневаюсь, что в Картли еще найдутся люди верные нации и трону, и мы попытаемся осуществить нашу благословенную мечту, на которую попусту потрачено столько времени и сил». Бакар медленно обвел глазами собравшихся. Не лишенный проницательности, он сразу же почувствовал, кто согласен с ним, а кто нет. Увы, тех, кто разделял его мнение, сегодня в зале было слишком мало. Слово взял Дмитрий Орбелиани. По его нахмуренному виду было видно, что он собирается противоречить царевичу. Бакар понял это сразу. Царевичу было очевидно и то, что влияние, которым пользовался Дмитрий при дворе Вахтанга, прибавит вес и убедительность его словам. Не зря ведь все обратились вслух. Дмитрий кашлянул и начал. «Отправляя нас из Астрахани в Москву, государь завещал повиноваться Бакару, не прикословя ему. Я убежден, что наш блаженной памяти царь Вахтанг и сыну своему повелел прислушиваться к голосу народа». Дмитрий с почтением посмотрел в сторону Бакара, едва заметно кивнувшему головой, и продолжил: «Дедебулы, все мы обязаны подчиняться воле царевича и идти по тропам, которые он проторит для нас, ибо испокон веков заведено Творцом, впереди шествует господин, а раб следует за ним». Дмитрий передохнул, и Бакар почувствовал, что эта секундная заминка понадобилась ему, чтобы изменить ход мыслей. Прищурив глаза, Орбелиани снова заговорил: «Мне понятны и близки сокровенные думы царевича. Всякий истинный сын Отечества, а тем паче законный наследник трона, несущий тяжкое бремя заботы о стране и народе, должен рассуждать именно так, как рассуждает наследник нашего покойного царя. Однако...» Он опять замолчал, стер неестественную улыбку с лица, насупился, сверкнул по орлиному глазами. «Однако, опасаюсь, что путь, избранный ныне царевичем, не может быть приемлем». Открыто и твердо глянув в глаза Бакару, Орбелиани закончил: «Не гневайся на меня, достославный сын достославного отца. Я говорю то, что думаю. Иначе не могу». Царевич хорошо знал, что Дмитрий не был лицемером, меняющим мнение, как мартовский день обличье. Не произносил Орбелиани и поспешных, необдуманных слов. Давид сидел, затаив дыхание. Внутренне он был рад, что ни возраст, ни положение не давали ему права торопиться высказать свои мысли. Что он скажет, когда наступит его черед? На удалую поддержать призыв царевича вернуться на родину? Но что утешительного ждет их там? Чем может помочь стране горстка людей? И как их, вернувшихся из российских далей, ни с чем, встретят соотечественники? Те, что вот уже 15 лет сражаются с врагом, держа одной рукой меч, а другой плуг. Что сказать им? Как посмотреть им в глаза? И имеет ли сын право вернуться к надолго покинутой матери, убедившись в бесплодности своих усилий на службе мачехи? Слов нет. Мать всегда остается матерью. Двери она все равно откроет, приютит, не пожалеет куска хлеба для заблудшего сына. Но как посмотрят остальные члены семьи? Те же братья и сестры. Лично я предпочту служить российскому государю. А уж потом, с милостью Божией, Арбеляне не договорил, но всем было ясно, что он подразумевал. Совет затянулся. Никто не высказался с такой нелицеприятной прямотой, как Арбеляне, но у Давида не осталось сомнений, что почти никто не намеревался в это смутное время возвращаться на родину, склоняясь к мысли поступить на службу российскому двору, доказать ему свою верность, выиграть время и, в конце концов, добиться осуществления желанной мечты с помощью россиян освободить Грузию. Как ни старался Бакар утвердить свою правоту, дедебулы стояли на своем. Потрясенный, он горько усмехался и уже никого не слушал. Предположения его полностью оправдались. Никто не сказал и десятой доли того, что выговорил Арбеляне. Все, кто вставал вслед за ним, лишь дополняли великого князя. Но вот зазвучал баритон архиепископа, и царевич поднял голову. Отец почитал архиепископа, а тот, в свою очередь, верно служил ему. «Дети мои, от провидения Господня никуда не уйти. Раз уж большинство предпочитает идти на службу России, пусть так и будет. Ибо, как видно, это глаз Божий. Отныне для нас важнее, чем когда бы то ни было прежде, не знать раздоров, делить вместе горе и радость. Только единение и верность общему делу может спасти нас. Иначе нам не сдобровать». Мерабу достаточно было взглянуть на племянника, переступившего порог, чтобы все понять. Он поднялся навстречу и прижал его к груди, будто малое дитя. «Выкладывай, какие вести принес!» Отстраняясь, потребовал старик с той подбадривающей ноткой в голосе, которая как бы говорила: «Если дела и очень плохи, падать духом все равно не стоит». «Все решилось. Что решилось?» — с нетерпением спросила госпожа Русудан. «Создается грузинский гусарский полк. Кто хочет остаться, должен стать гусаром». Мераб нахмурился, потускнел. «Царевич дал согласие?» «Нет», — покачал головой Давид. «Царевич не согласен. Но что он может поделать? Большинство изъявило готовность служить России. А ты?» — спросил Мераб. «Ты что решил?» Давид вздохнул. «У меня две причины остаться здесь. Хотя пока я ничего не решил. Посоветуемся и поступим как лучше». Давид сознавал, что он цепляется за соломинку. Уже все было решено, и он поступит, как все. А что он может предпринять, если сам Бакар не совладал с дедебулами? «Видно, такова наша участь. Будем надеяться, что Господь нас не оставит», — тихо вставила Тинатин. Есть и другая новость. Нас собираются переселить в Малороссию. И отсюда хотят прогнать, всполошилась Русудан. Да, хотят переселить. Господи, сохрани и помилуй. Давид отрешенно зашагал из конца в конец комнаты. И сказали россияне: «Ведомо, грузины, вам, что Господь не позволяет поклоняться двум богам. Или обратно уходите, или здесь служите нам. Бесполезно предаваться сокрушению и слезам. 20 с лишком лет гостями вы не можете считаться. Коль на службу не пойдете, вам прокорму не набраться. Будет стол у вас обилен, коль решите оставаться. Если ж нет, настало время вам в дорогу собираться. И завет царя Вахтанга мы, грузины, позабыли. Не спросились у Бакара, своевольно поступили. Мы пошли по тем дорогам, что всего опасней были. Кто оттуда жив вернется, предсказать никто не в силе». Давид остановился, обвел всех затуманенным взглядом и быстро вышел из комнаты.